Герцог пошел проститься с королем, который, будучи в самом приятном расположении духа, позволил брату воротиться в Париж, когда ему заблагорассудится. Поспешно возвратившись к Бюсси, герцог поехал вместе с ним в дом, который был отведен принцу. Там они заперлись. «Садись», — сказал герцог, — «и рассказывай. Я думал, что ты убит». «Верю, ваше высочество». «И весь двор надел белое платье, радуясь твоей смерти. Но теперь не в этом дело. Ты расстался со мной, чтобы наблюдать за прелестной незнакомкой. Кто эта женщина? И чего я могу ожидать от нее?» «Вы пожнете то, что посеяли, ваше высочество». «Стыд и позор! Что?» — спросил герцог, более изумленный словами, нежели непочтительностью Бюсси. «Вы слышали мои слова?» — холодно возразил Бюсси. «Следовательно, мне не нужно повторять их». «Объяснитесь, граф. Предоставьте загадки и анаграммы шуту короля. Извольте, ваше высочество. Мне стоит только прибегнуть к вашим воспоминаниям». «Но кто эта женщина?» «Я думал, вы узнали ее». «Так это она!» — вскричал герцог. «Она, ваше высочество. Ты ее видел?» «Видел». «Она говорила с тобой?» «Разумеется». «Молчат только покойники. Впрочем, вы, быть может, имели свои причины надеяться и полагать, что она умерла?» Герцог побледнел. Жесткие слова того, который по общему правилу должен бы льстить ему, поразили его в самое сердце. «Да, ваше высочество», — сказал Бюсси. «Хотя вы поставили молодую девушку дворянского происхождения в такое положение, что ей оставалось только одно спасение в самоубийстве, она, однако, спаслась другим способом от позора. Но не радуйтесь еще, ваше высочество. Сохранив жизнь, она подверглась несчастью, которое хуже самой смерти». «Что же с нею случилось?» — спросил герцог с невольным трепетом. «Ваше высочество, один человек спас ее от позора. Этот человек спас ей жизнь. Но он потребовал такую великую награду в услугу, оказанную несчастной девушке, что не стоило и спасать ее». «Говори, говори, чтобы спастись от распростертых уже объятий герцога Анжуйского, любовницей которого она не хотела стать. Девица де Меридор должна была укрыться в объятиях человека, которого она презирает, ненавидит». «Что ты говоришь?» «Я говорю, что Диана де Меридор стала графиней де Монсоро». При этих словах кровь так сильно бросилось в лицо Франсуа, что даже глаза его побагровели. «Мордье!» — вскричал он с яростью. «Правду ли ты говоришь?» «С этим вопросом вы можете обращаться к кому угодно, только не к Бюсси», — гордо отвечал молодой дворянин. «Ты меня не понял», — сказал принц. «Я не сомневаюсь в твоей честности, Бюсси. Я только изумляюсь, как дворянин из моей свиты, какой-то Монсоро, дерзнул защитить женщину, которую я удостаивал своим вниманием». «Отчего же нет?» — спросил Бюсси. «Так и ты сделал бы то же самое?» «Я сделал бы более. Я прямо предупредил бы ваше высочество, что вы поступаете неблагородно». Герцог грозно взглянул на Бюсси, но тотчас же успокоился и продолжал более хладнокровным тоном. «Послушай, любезный Бюсси, смешно было бы, если бы я стал извиняться. Отчего же смешно, когда дело касается чести? Вы никто более, как дворянин. Потому-то я и прошу тебя быть судьей между мной и графом де Монсоро. Меня? Да, тебя. Я хочу, чтобы ты сказал мне откровенно, не поступил ли он со мной как изменник. С вами? Со мной. Потому что он знал мои намерения. А намерения вашего высочества были заслужить любовь Дианы. Заслужить любовь ее? Да. Но ни в коем случае не прибегать к насилию. «Неужели таковы в самом деле были ваши намерения?» — спросил Бюсси с иронической улыбкой. «Конечно. И до последней минуты я не изменял своих намерений, хотя Монсоро всячески и самым убедительным образом уговаривал меня приступить прямо к цели. Неужели?» «Неужели этот человек в самом деле уговаривал вас обесчестить Диану?» «Честное слово?» «А, так это было только на словах!» «В том-то и дело, что не на словах только, а письменно. Хочешь, я покажу тебе одно из его писем?» «О!» — вскричал Бюсси. «Если бы это была правда!» «Но нет, трудно поверить!» «Погоди, ты сейчас убедишься!» И герцог поспешно пошел к маленькому ящику, возле которого днем и ночью стоял на часах паж, и вынул из него записку, которую и вручил Бюсси. «Читай», — сказал он, — «если не хочешь верить моим словам».